27. Научное устройство мира. Вот уже несколько дней их отряд двигался на север для воссоединения с освободительницей Китая, советско-монгольской конно-танковой ордой. Так как с механическим транспортом в отряде было худо, то есть автомобили с двигателями внутреннего сгорания отсутствовали начисто, пользовались верблюдо-лошадиной тягой, но в основном собственными двумя. Луговому с Маниным еще повезло. Поскольку они были люди новые и уважаемые, им не доверили нести дополнительную поклажу на своем родном горбу. А вообще носить на себе кучу всякой всячины было здесь так же привычно, как в других районах земли дышать атмосферным воздухом. Львиную долю партизанского отряда составляли штатные носильщики. И по своей грузоподъемности и средней скорости движения они могли поспорить с хваленой монгольской лошадкой, доскакавшей во время Батыя до Италии. Так что наши русские герои-инструкторы боролись с гиподинамией налегке, радостно впитывая в себя пыль, поднятую тысячами двуногих существ, движущихся по следу товарища. Иногда навстречу попадались леса. Тогда отряд мгновенно превращался в большую армию очень крупных муравьев. Они рассыпались по окрестностям и продолжали ход несколькими параллельными колоннами. К сожалению, бойцы новой 4-й армии не имели возможности перемещаться по нормальным дорогам. Те все еще контролировались оккупационной армией Японии. Для чего все совершалось? Им сообщили об этом по рации. За годы владычества в Северном Китае страны восходящего солнца Маньчжурия стала самой развитой в промышленном отношении территории государства. Поэтому те, кто владел севером, в перспективе должны были распространить влияние на всю Поднебесную. Сейчас, после сдачи с потрохами всей Квантунской группировки, целые провинции оказались бесхозными. У Красной Армии просто не хватало сил и даже комендантов, дабы взять под свою опеку раскинувшиеся вокруг просторы. Русско-монгольским частям срочно требовалось наступать далее, насколько могли еще позволить благоприятные обстоятельства. Но ведь нельзя было освобожденную от иго промышленность оставлять просто так, под опеку несознательного крестьянства, недозрелого пролетариата или того хуже приспешников Чан Кайши. Вот именно поэтому вооруженным коммунистическим отрядом приказали срочно бросить позиции в среднем, менее цивилизованном Китае и занять маньчжурские заводы, фабрики, а главное – оприходовать с толком запасы трофейного японского вооружения. Красной армии передовой страны мира оно было нафиг не надо. Своего было не в проворот. А главное, по сравнению с ее собственным, оно было до нельзя устаревшим. Вот за этими нежданными, негаданными подарками и шли вперед бойцы новой 4-й армии. Однажды в одной из лесных прогулок их пеший отряд повстречался с передовым разведывательным дозором Забайкальского фронта. В передовой дозор входили 10 танков Т-34-85, 5 ИС-2 и несколько сотен конноармейцев монгольского вида с автоматами ППШ. Оказалось, что танки здесь использовались не для борьбы с самой агрессивной армией мира, японской. Та, заслышав вдалеке рев танковых дизелей, обычно бежала без оглядки. А для вывола впереди наступающей армии леса. За танками двигались мотопехотные части военных строителей. Из наваленных грудами деревьев они мастили дороги для более тяжелой техники. Эта встреча помогла китайским партизанам сэкономить массу времени, поскольку теперь можно было продвигаться вперед по широкой двухрядной дороге, а не продираться по тропинкам и болотцам. Кроме того, движущиеся по встречному курсу советские части отрадно действовали на личный состав отряда. Ранее они только теоретически представляли себе, что такое коммунистическое завтра. А сейчас свежим взором наблюдали царство передовой техники и научного устройства мира. Такое завтра им очень нравилось. Даже на бывших военных советников экспедиционных сил Японии Лугового и Манина, привыкших за время ложного сотрудничества с капитализмом к его отсталости на военно-экономических рубежах, Тарахтящие навстречу сотни колясных мотоциклов и залповые системы ракетного огня «Катюши» производили радостно-трепетное впечатление. А что говорить о незрелых коммунистах крестьянской провинции Хэнань? А уж когда рядом проревели стотонные маусы с красными звездами на гигантских конических башнях и с такими широкими гусеницами, что партизанскому отряду пришлось сойти со встречной полосы движения, тут уж социализм стал виден во всей красе и сути. Кое-кто из не совсем зрелых комсомольцев даже возвел руки в молитве по старой привычке времен буддизма и индуизма. Но Владимир Юрьевич Луговой с помощью переводчика сумел убедить их, что это не начало знаменитой битвы титанов, описанной в Махабхарате. Очень хотелось нашим уставшим за время командировки офицерам, Луговому и Манину, плюнуть на китайских товарищей и присоединиться к комфортабельному наступлению Красной Армии. Однако их вели вперед долг и инструкция, полученная посредством беспроволочной связи. 28. Другой случай. Кир Толкот был предан дважды. Вначале он был предан людьми, посвященными в проблему и недовольными методом ее решения, принятым президентом, а затем он был предан людьми, окружающими президента, и им самим ради более успешной посадки в лужу первой из названных групп. И для тех, и для других Кир Толкот оказался разменной монетой, пешкой, не имеющей никакого значения в качестве отдельной человеческой личности. А почему? Всего лишь потому, что на вопрос представителей первой группы относительно возможности полетать он ответил «да». А что еще должен был ответить профессиональный летчик, уже замененный в рядах ВВС молодым крепким лейтенантом? Как всякий проигравший, в душе он жаждал реванша. А напичканная в послушный ему черный призрак аппаратура продолжала фиксировать творящиеся за бортом события. Растопыривали зев в неведомое многодиапазонные антенны, пялились вниз видеокамеры, фиксируя все, что есть, вплоть до инфракрасных и ультрафиолетовых лучей. Накручивались, последовательно меняясь, фотокассеты огромной длины, навевали узлы толстенные магнитные ленты. Все это были пассивные методы разведки, и, по идее, СР-71 абсолютно ничем себя не выдавал. К тому же он продолжал двигаться над океаном, имея береговую линию Евразии далеко-далеко на линии горизонта. Кир Толкот даже не нервничал по этому поводу. Он не нарушал ничьи территориальные неприкосновенности. Но это там, у себя на родине, на земле. Здесь был другой случай. 71-й летел высоко. Он не обнаруживал себя, работая на излучение, но сам он отражал направленные в его сторону сигналы. Он ведь не новинка по прозвищу «Стелс». Из-за высоты полета СР-71 далеко видел, но и сам прекрасно наблюдался. Кроме того, два его чудовищных двигателя создавали на чувствительных инфракрасных приборах прекрасно заметное тепловое пятно. Словом, он орал о своем присутствии на всю округу и делал это беспечно. Там, в оставленном позади мире, его выходки принято было терпеть, традиции и договоренность обязывали, по крайней мере, до момента пересечения чужих государственных границ. Здесь был другой случай.